Ирен Френ. «Клеопатра» или «Неподражаемая». Перевод с французского и предисловие Баскаковой. «Москва. Молодая гвардия. 2001 год. Жизнь замечательных людей». Серия биографий. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.